Эти действия марионетки были главными уловками в его арсенале, но при этом были довольно простыми. В общей сложности было три типа движений – защита, нападение и уклонение. Таким образом, волшебная матрица движений была записана в кристалл памяти внутри шлема Ячуи. Активировав эту матрицу, доспехи Ячуи стали автоматически выполнять три базовых действия, и каждое из них Ячуи мог контролировать. Похоже, сработало. После 30 минут мучений, разум Ячуи испытал облегчение, которое впоследствии было заменено смутным предвкушением. Это чувство ему напомнило ощущения, которые он испытывал, будучи хакером, компилировал очередную программу. Однако в его душе все еще было некоторое беспокойство. Тем не менее, в этой марионетке в доспехах есть как минимум 10 атакующих движений, да и остальные техники все более и более сложные. Чтобы изучить все эти движения, я даже не знаю, как много времени мне на это понадобится. Мне будет достаточно узнать техники. Но даже так, будет крайне сложно разгадать программный код, который отвечает за них. Боевые искусства являлись крайне специфической вещью, и каждый человек воспринимал их по-разному. Одни могли полностью освоить все техники, в то время как другие выбирали лишь некоторые конкретные движения и доводили их до совершенства, после чего с их помощью могли на равных сражаться с другими мастерами. Самое главное в боевых искусствах – это освоить базовые движения и что в них заложено. И лишь после того, как основы будут освоены, можно переходить к следующему шагу. Дебби и Фия, несколько уставши, сели рядом с Ячуи и с ожиданием посмотрели на него. «Я почти нашел ответ, но мне все еще нужно некоторое время», – сказал Ячуи. И Фия улыбнулась и сказала: «До тех пор, как у нас есть надежда, еще немного времени не имеет никакого значения. Я все еще могу держаться, благодаря помощи Дебби, но ты похоже, что эту марионетку невозможно повредить непосредственно, так как множество смертельных ран, нанесенных ему, судя по всему, совершенно никак не навредили ему. А твой уровень владения мечом очень низок, ты даже не достиг того уровня, когда тебя можно было бы назвать мечником, так что я немного переживаю о том, что ты не сможешь продержаться еще один бой. Таким образом, будет лучше, если я с Дебби снова вступим в бой. Не стоит, я смогу справиться с этим». Ячуи отрицательно покачал своей головой. Он четко видел, что прошлый бой сильно вымотал обеих девушек, так что если одни проведут еще один бой подряд, если они не погибнут, то просто упадут замертво после боя. Но когда дело дошло до его уровня владения мечом, Ячуи неожиданно подумал о чем-то и достал из своего кольца кристалл памяти каменного стража. Затем Ячуи проник своим сознанием внутрь его и нашел ту часть магической матрицы, которая отвечала за действия каменного стража. После этого он стал загружать эту часть кода в свой кристалл памяти и встраивать его в свою программу движений. В этих частях кода были заложены навыки движения мечника 2 уровня. Таким образом, внедрив их в свою магическую матрицу, а затем активировав их на всем доспехе, он по умолчанию сразу же станет мечником 2 уровня. Глава 62. Модернизация кода боевых техник в кристалле памяти. Страж-марионетка вскоре снова появился, и Ячуи встал с земли, обнажив свой меч. Дебби и Фия посмотрели на Ячуи и в унисон сказали: «Будь осторожен». Ячуи согласно кивнул и направился к марионетке, после чего он нанес ей несколько ударов звонким звуком, в качестве приветствия. Его руки крепко сжали рукоять меча, а тело приняло полусогнутое состояние. Меч был направлен на его противника, полностью готовый к бою. Это было первое движение из боевых стоек для нападения. Когда Ячуи принял эту стойку, марионетка также приняла ее. Их позы были практически идентичны. Но затем, марионетка в доспехах неожиданно согнула свое тело еще ниже и выписала своим мечом полукруг, целясь в ноги Ячуи. Это была еще один вариант первого движения – нападение. Но Ячуи был в полной боевой готовности, таким образом, он резко подпрыгнул в воздух, сделав сальто. При этом, все его тело засветилось матрицами ускорения, которые значительно усилил его личные способности. В обычных условиях человек никогда бы не смог подпрыгнуть так высоко, будучи одетым в металлические доспехи, да еще и сделать сальто. Но благодаря зачарованию на доспехах, выполнить все это оказалось проще пареной репы. Или правильнее будет сказать, что для Ячуи сделать это было несложно, так как теперь он полностью полагался на программу движений, записанную в его кристалле памяти. Ему просто нужно было выбрать, какое действие он хочет совершить следующим. Для Ечуи это было похоже на пошаговую игру, в которой ему нужно было просто выбирать следующий ход. Он сделал прыжок с сальто, который принадлежал ко второму типу движений – уклонение. Вместе с тем, Ечуи яростно крутанулся в воздухе, крепко сжимая свой меч в руке, и, используя центробежную силу, со всей силы опустил свой меч на голову марионетки. Страж в доспехах поспешил отступить, пытаясь заблокировать меч Ечуи. И в этот миг два меча столкнулись, издав характерный звук. Марионетка использовала третий тип движений – защиту. Благодаря этой технике она смогла полностью блокировать атаку Ечуи. Дальше марионетка отступила на полшага назад и слегка согнула обе ноги, а изначально возведенный меч в защитное положение описал полукруг, минуя меч Ечуи и целясь ему в бок. Это было еще одно атакующее движение. Ечуи быстро уклонился в бок, искусно переключаясь между всеми тремя типами движений. Обычно марионетка весьма неплохо защищалась, но когда она атакует, ее бок со стороны меча полностью открывается. Так что на этот раз Ечуи не оставил никакого простора для маневра марионетки, так что та в пешке совершила два удара и отступила на несколько шагов назад, разрывая дистанцию между ними. Тем временем, Дебби и Фия офигевшими глазами наблюдали за боем. Затем они посмотрели на друг друга, смутно догадываясь, чего именно добивался Ечуи. На самом деле, когда они ранее сталкивались с этой марионеткой, они уже заметили ее весьма странные движения. Но так как они не имели никакого понятия о технике владения мечом, обе девушки не могли понять суть этих движений, из-за чего они чувствовали себя несколько неуютно. Они не понимали, какая польза от столь странных движений марионетки, но сейчас они вдруг обнаружили, что Ечуи сражался с марионеткой точно такими же странными движениями. Всего несколько атак, проведенных менее чем за 23 секунды, не смогли открыть им все тайны, но они смогли понять, что в этих движениях была заключена некая великая тайна. Эти движения кажутся совершенно бесполезными, но в действительности они способны увеличить силу и скорость атаки, а также позволяют куда более эффективно использовать защиту, уклонение и нападение. Если основательно овладеть этими движениями, то уровень смертоносности такого человека возрастет во много раз, задумчиво прошептала Ифия. Хоть Дебби и была мечником всего лишь второго уровня, но с точки зрения таланта, ее интеллект ничем не уступал Ифия, так что она также приметила несколько вещей. Подобный стиль боя действительно очень мощный, но, чтобы обычному человеку обучиться этому стилю, ему придется потратить очень много времени на это, не так ли? По крайней мере, для меня просто невозможно за короткий промежуток времени так искусно овладеть мечом. Говоря это, глаза девушек уставились на Ечуи, так как он преподнес им несколько сюрпризов. «Этот парень действительно странный», — продолжила Ифия. «Если верить ему, то наш единственный шанс на спасение состоит в том, чтобы изучить технику движения этой марионетки. У нас нет ни шанса на то, чтобы победить эту марионетку в основном из-за ее крайне странной техники движения, но если мы сможем изучить их, по крайней мере, нам будет легче сражаться с ним в следующий раз». В последнем бою хоть Дебби и Фия не пострадали, но они были вынуждены постоянно отступать. Так, из-за странных действий марионетки, они были вынуждены оставлять ей большие просторы для маневра. Таким образом, пускай они не знали, как победить марионетку, по крайней мере, с помощью Ечуи, они нашли путь, который не даст им проиграть. Возможно ли, что изучение всех движений марионетки и есть конечная цель этого состязания? Дебби и Фия разом возбужденно поднялись. «Мы должны использовать каждую возможность, чтобы помочь ему», — сказала сквозь зубы Фия. Дебби согласно кивнула. Ечуи довольно умело продолжал сражаться, используя технику движений, но затем марионетка использовала новое атакующее движение. Ечуи ничего не оставалось, кроме как использовать базовые движения мечника второго уровня. Сейчас он имел полный доступ к навыкам мечника второго уровня, так как он загрузил в свой кристалл памяти часть кода из кристалла памяти каменных стражей, с которыми они сражались ранее. В этот кристалл был записан весь опыт мечника второго уровня, так что Ечуи теперь тоже фактически стал мечником два уровня. Если бы он сам попытался освоить все эти техники движения, то ему пришлось бы потратить очень много усилий на это. Дебби и Фия уже собирались было вступить в бой, когда неожиданно остановились от удивления. «Дебби, ты заметила?» — несколько удивленно сказала Фия. Ранее он сражался так, словно вообще в первый раз взял меч в руки, но сейчас, мне кажется, что его навыки ничем не уступают мечнику 2 уровня. Да, согласна. Ранее он сражался, как новичок, сказала Дигби, которая также была сильно удивлена. Такой уровень прогресса просто слишком заоблачный. Возможно ли, что он ранее специально вел себя, как новичок? Естественно, что обеим девушка, даже в голову прийти не могло, что Ячуи создал магическую матрицу с боевыми техниками, которую записал в свой кристалл памяти. Вскоре 30 минут закончились, и марионетка исчезла. Ячуи, немного уставший, направился назад. Его усталость не была физической, она была психологической. На самом деле, к середине боя, ему уже не нужно было тратить много усилий на бой. Он полностью положился на кристалл энергии для усиления своих атак. Он чувствовал себя измотанным, так как ему пришлось потратить очень много духовной энергии, дабы проанализировать движение марионетки. Главная сила человека в бою – это и правда его интеллект. Но за 30 минут боя Ячуи совершил неплохой прогресс. По крайней мере, он понял суть многих движений. У него было несколько нововведений, которые только и ждали, когда он пропишет их в матрице движений. С их помощью он станет первоклассным мечником. Обычно, когда кто-то узнавал очередное гениальное движение в боевых искусствах, ему требовалось потратить довольно много времени, чтобы освоить его, но Ячуи было достаточно внести несколько изменений в его матрицу движений, чтобы в совершенстве овладеть данной техникой. Даже сама мысль об этом была крайне увлекательна. Если так продолжится и дальше, то у меня не займет много времени, чтобы полностью скопировать все техники движения в свою волшебную матрицу. Подумал Ячуи про себя, пока возвращал меч в ножны и смотрел на Дигби и Фия, которые стояли в стороне. Глава 63. Создание магической матрицы движения завершено. Круговорот из 30-минутных боев с марионеткой в доспехах и последующим 10-минутным отдыхом все больше изматывал Дигби и Фия, из-за чего их лица становились все мрачнее. Кроме того, их тела стали получать все больше ран, но все они пока были не очень серьезны. Чем больше они сражались, тем больше понимали, что марионетка вовсе не пыталась убить их, а под страхом смерти пыталась научить их. Когда прошел 12 круг боя, прошло уже 8 часов с начала испытания, и на этот раз марионетка в доспехах не появилась. На этот раз вам предоставляется 8 часов отдыха. Сверху раздался детский голос. Я надеюсь, что вы разумно воспользуетесь этим временем, чтобы восстановить свои силы. Услышав слова детского голоса, Ячуи и обе девушки вздохнули с облегчением. Если бы им пришлось сражаться без перерыва, то навряд ли бы они смогли продержаться очень долго. Но, к счастью, им предоставили время, чтобы отдохнуть и восстановиться. Так что несколько неуклюже вся троица повалилась на землю рядом со стеной. Я думала, что этот бой будет длиться вечно. Вздохнула Ифия. Можно было увидеть, как облегчение отразилось на ее лице. По факту, она все еще была подростком 15-16 лет, но обладая невероятным талантом в фехтовании и являясь единственной дочерью городского лорда, она постоянно пребывала под очень сильным давлением. Таким образом, ей пришлось очень быстро повзрослеть. Но даже так, она все еще оставалась ребенком и, столкнувшись со столь сложной ситуацией, ей нужен был кто-то, на кого она могла бы положиться. Так что, как только она вытерла пот со своего лба, она с нетерпением посмотрела на Ячуи вопросительным взглядом. Я уже практически полностью понял, как действует эта марионетка, так что, скорее всего, уже завтра я смогу одолеть ее, прошептал Ячуи. За последние несколько часов он полностью изучил еще несколько техник движения марионетки и теперь в общей сложности владел 12 приемами. Но каждая последующая техника оказывалась все сложнее, и эти движения были записаны с помощью магических матриц продвинутого уровня. Таким образом, хотя Ячуи обладал большим талантом в программировании, ему пришлось потратить довольно много времени на то, чтобы осмыслить их. В результате, из 12 техник он смог полностью запрограммировать только 8, но даже они имели очень сложную структуру, из-за чего полученная магическая матрица занимала очень много места. Магический кристалл памяти, который Ячуи получил в гильдии магов, имел объем памяти в 128 МБ, ПП, далее буду использовать компьютерные термины, так как они уже известны большинству людей и намного легче воспринимаются. Кроме того, ранее уже было сравнительное описание того, где говорилось, что 1 байт равно 1 магическому символу, так что произвести необходимые вычисления каждый сможет самостоятельно, что было довольно большим пространством. Кроме того, он также удалил некоторые материалы, чтобы освободить место. Так, он удалил всю информацию о 32 магических символах, так как полностью освоил их, а также несколько волшебных матриц, которые также полностью изучил. Он оставил лишь статьи по теории пространственной магии, которые относились к более продвинутому уровню магических матриц. Эти вещи Ечуи еще только предстояло основательно изучить и старательно освоить на практике. Так, например, там было несколько статей по пространственной магии, понимание которых пришло к Ечуи только после того, как они столкнулись с испытанием внутри святилища гробницы. Он чувствовал, что эти статьи были самым ценным материалом из всей информации, которая хранилась в кристалле. Возможно, что они были даже ценнее, чем статьи, которые разъясняли суть 32 магических символов. Гильдия магов и правда очень щедра, раздавать такие великолепные вещи обычным людям. Вот это да! Ечуи не смог сдержаться, чтобы не издать восхищенный вздох. Вот только, если бы люди из гильдии магов услышали его мысли, они бы не смогли унять свою боль в душе и громко разрыдались бы. Дебби и Фия, услышав ободряющие слова Ечуи, разом улыбнулись. Если бы этот бой продолжался до бесконечности, то единственное, что их ждало бы впереди, это смерть. Но сейчас у обеих девушек появилась надежда, так что они обе почувствовали сильное облегчение. Стальной мечник. Глаза Эфия ярко сияли, и она с некоторым ожиданием спросила: «Мы вместе прошли сквозь огонь и воду, так что не могли бы вы сказать нам свое настоящее имя?» «Настоящее имя?» – несколько удивленно переспросил Ечуи. Он все еще хотел скрыть свою настоящую личность от Эфия, так что он, естественно, не мог рассказать ей, что он Хаммер. И даже его настоящее имя Ечуи он не мог назвать, так как это имя было очень чужим для этого мира магии. Таким образом, Ечуи ненадолго задумался, а затем сказал: «Меня зовут Тони Старк». Тони Старк, он же великолепный железный человек. Таким образом, использование его имени в данной ситуации не должно стать проблемой. Тони Старк, и Фия повторила это имя. Для этого мира оно все еще звучало несколько странно, но все еще было приемлемым. Затем и Фия снова посмотрела на лицо Ечуи и спросила: «Тони, а почему ты всегда в шлеме? Ты можешь снять его, чтобы показать нам сове лицо?» Это уже было то, чего Ечуи не мог сделать. «Сожалею, но я вынужден отказать тебе в этой просьбе». «Но почему?» И Фия, казалось, расстроилась. Они вместе пережили огонь и воду, но их спутник все равно отказывался показывать свою истинную личность. «Почему так?» «Потому, что я дал обет». Ечуи быстро вспомнил различные новеллы, которые читал ранее, и решил воспользоваться одной из их идей. «Пока я не стану мастером-мечником, я никогда не позволю другим людям увидеть мое лицо». Хоть мастера-мечника от высшего мечника отделял всего лишь одни шаг, но разница между ними была, как небо и земля. Звание мастера-мечника шло сразу после звания высший мечник 9 уровня. По факту, это уже была следующая сфера развития мечников и была эквивалентна сфере специализации магов. Неожиданно лицо Эфия наполнилось сильным восхищением. «Вот значит как. Я уверена, что ты обязательно сможешь стать мастером-мечником. Это также и моя цель». «Да, тогда я желаю тебе того же». Ечуи ободряюще кивнул ей в ответ. Затем он коснулся своего живота, чувствуя себя несколько голодным. Он обернулся и посмотрел на Дебби, которая в несколько приподнятом настроении достала круглый пирог из своей сумки и протянула ему половину. «Этот пирог». В этом мире стиль блюд больше напоминал западный стиль, и хоть лапша здесь была довольно популярна, здесь не было ничего даже близко напоминающего духовую выпечку, здесь более распространенным был обычный хлеб. Но прежде, чем отправиться в это приключение, Ечуи учел то, что они могут проголодаться в путешествии, и не факт, что там будет возможность нормально приготовить еду, так что он приготовил несколько пирогов на гриле. Эта штука могла утолить их голод в путешествии и была неотъемлемой частью любого путешествия. Добавив несколько специй и яиц в тесто, ему удалось получить весьма неплохой вкус. Ечуи чувствовал себя голодным, так что он принял половину пирога, которая должна была достаться Ечуи, из рук Дебби, которая продолжала кушать. Было видно, что для Дебби отдать долю Ечуи другому человеку было крайне тяжело. Однако она ничего не сказала, так как в беде все должны поддерживать друг друга. Она также передала часть пирога Эфия. Когда Ифилья впервые увидела такую еду, она сначала положила в рот небольшой кусочек и сделала несколько укусов, но затем ее глаза засияли и она воскликнула: «Что это за восхитительное блюдо?» «Самый обычный пирог», — несколько смущенно ответил Ячуи, так как он был очень скромным человеком. Однако, в глазах других людей это прозвучало крайне высокомерно. «С ним поделились столь замечательной едой, даже если она тебе не понравилась, как ты посмел назвать ее обычной?» Дебби очень пристально посмотрела на Ячуи. Похоже, что Ифилья уже непроизвольно начала восхищаться Ячуи, но Дебби вела себя относительно его довольно прохладно. Такое отношение к нему было вызвано тем, что он несколько раз пытался помочь ей с обработкой ран, но в результате Дебби всегда отвергала его помощь, утверждая, что мужчина и женщина не должны прикасаться друг к другу. Таким образом, благие намерения Ячуи были расценены Дебби, как будто он был вонючим бесстыдником, который домогался ее. Ячуи быстро сообразил, что допустил большую ошибку, так что поспешно сказал Дебби: «Не-не, он на самом деле он очень вкусен». Дебби еще некоторое время смотрела на него, а затем на ее глазах навернулись слезы и она заплакала. «Дебби, ты в порядке?» – обеспокоенно быстро спросила Ифилья. «Я переживаю за Хаммера». Дебби не могла сдержать слез и печально сказала: «Сейчас он даже не может поесть, хотя, наверное, очень голоден». Глава 64. Мастер саморазвития. Увидев слезы Дебби, Ифилья слегка грязными руками поспешила успокоить ее: «Дебби, не переживай, с ним точно будет все в порядке. А завтра, когда мы выберемся отсюда, мы однозначно спасем его. Даже если человек не поест 2-3 дня, с ним не случится ничего серьезного. Я когда-то заблудилась в темном лесу и провела в нем целых 7 дней без еды». Услышав слова Ифилья, Дебби стала плакать еще сильнее. Она попыталась вытереть свои слезы своей маленькой ручкой и убитым горем голосом сказала: «Хаммер — вся моя семья. Как ты можешь его сравнивать с собой? Его слабое телосложение может сломаться от слабого порыва ветра, так что мне даже страшно подумать, что с ним может случиться, если он станет голодать». От слов Дебби Ячуи покрылся холодным потом. Да, его тело действительно было довольно слабым, но не настолько же. Похоже, что попытка Ифилья утешить Дебби полностью провалилась, так что в бессилии ее взгляд обратился к Ячуи. Ячуи немного подумал и сказал: «Дебби, я думаю, тебе не стоит переживать о том, что Хаммер будет голодать. Почему ты так решил?» — спросила Дебби, услышав слова Ячуи. «Прежде, чем я попал в эту комнату, я успел встретиться с магом по имени Хаммер. До этого я был заперт в каменной комнате, где он также появился, но затем меня перенесли сюда. Тем не менее, я оставил там свой пояс с едой и водой, чьих запасов должно хватить на несколько дней». Тщательно подбирая слова, сказал Ячуи. Дебби посмотрела на Ячуи своими красными глазами. «Это правда?» «Конечно, правда». Лицо Дебби стало несколько испуганным, когда она почувствовала странную заботу от Ячуи, который похлопал ее по плечу. «Поверь, с ним будет все хорошо». Дебби плотно сжала свои губки и кивнула в знак согласия, а затем, спустя какое-то время, сказала: «Убери свою руку, Ячуи». «А, да, конечно». Он быстро убрал свою руку от Дебби, но сам сел у стены рядом с ней, настолько близко, насколько это было возможно. Но, судя по всему, это очень ей не понравилось. Однако, вспоминая о том, что он оставил свой пояс с припасами для Хаммера, она ничего не сказала по этому поводу и достала из своей сумки бутылку с водой. «Будешь пить?» «Да, спасибо», — сказал Ячуи с улыбкой, открыв часть маски, показывая свой рот, и сделал глубокий глоток воды. Его шлем был разборным, позволяя ему, не снимая его, спокойно питаться обычной едой. Ифилья также имела с собой немного еды, которую хранила в своем пространственном кольце. Ее еда была совершенно обычной, в сравнении с пирогом Дебби, и имела более естественный вкус. Она, скорее всего, была приготовлена поварами из особняка городского лорда, так что Дебби и Ячуи спокойно ее съели, и после того, как их желудки были сыты, Ифилья достала 3 одеяла из пространственного кольца, и вся троица улеглась возле каменной стены, готовясь ко сну. В комнате воцарилась тишина. Ячуи лежал между двух девушек, когда Ифилья, неизвестно, намеренно или нет, приблизилась к нему. Она была так близко к нему, что, казалось, еще немного она сольется с ним в одно целое. Ячуи не имел ничего против этой прекрасной гениальной мечницы, но ему захотелось, чтобы Дебби также была немного ближе к нему. Однако, стоило ему попытаться приблизиться к ней, как ее глаза открылись и она сказала: «Даже не смей приблизиться еще хоть немного», так что Ечуи пришлось отказаться от этой затеи. В комнате опять воцарилась тишина. «Я даже не знаю, как там дела у Бермана и Атоля». Пока все пытались уснуть, неожиданно раздался голос Эфия. «Я была той, кто организовал эту экспедицию. Я думала, что полностью все просчитала и совсем не ожидала, что все обернется таким вот образом». В голосе девушки можно было услышать нотки раскаяния. «Они оба являются стражами городского лорда, которые с детства присматривали за мной. Если с ними что-то случится, я даже не знаю, как буду смотреть в лицо своему отцу, когда он захочет приставить ко мне новых охранников. Я никогда не смогу это сделать. Приключения всегда таят в себе множество опасностей. Невозможно предвидеть все, так что тебе ни в чем винить себя. Я уверен, что даже если с ними случится беда, они никогда бы не стали винить тебя. Любой авантюрист всегда ходит на грани между жизнью и смертью. Кроме того, я полностью уверен, что завтра смогу одолеть эту марионетку и вы все вместе сможете уйти отсюда», — тихо сказал Ечуи и для большей убедительности повернулся и посмотрел на Эфия. Красивая девушка также смотрела на него, по ее лицу было видно, что она устала, но она слабо улыбнулась в ответ. «Спасибо. Ну, вы мне очень помогли. Если бы не ты, Эдибби, я не смог бы изучить техники движения марионетки», — рассмеялся Ечуи. Эфия еще раз улыбнулась, но больше не стала что-либо говорить. Затем она резко приблизилась к Ечуи и положила свою голову на его плечо, после чего закрыла свои глаза. Тело Ечуи слегка напряглось, но он не стал производить каких-либо движений, он лишь слегка повернул свою голову в бок, чтобы посмотреть на Дебби. Похоже, что сейчас она полностью ушла в свои мысли. Ечуи видел, как она свернулась калачиком и спрятала свое лицо в своих руках, из-за чего ее маленькое тельце выглядело еще более беззащитным. Скорее всего, она уже спала, но даже во снах все никак не могла забыть о Хаммере. Ечуи сильно захотелось немедленно приблизиться к ней и сказать, что ее Хаммер здесь, рядом с ней. Вскоре дыхание Эфия и Дебби стало ровны, что означало, что они уснули. Однако, Ечуи было не до сна. Прежде всего, маги обладают высокой духовной силой, из-за чего они в принципе спят немного, но что было куда более важно, у него было много дел, которые ему нужно было закончить. В данный момент он пытался разобраться в 12 техниках движения марионетки в доспехах и разработать магические матрицы, которые позволили бы его доспехам автоматически использовать их, а затем записать их в кристалл памяти. Это было похоже на боевой симулятор. Ечуи, давая определенную команду, приводил в действие соответствующие движения. Ему нужно эффективно использовать эти 12 движений, а также некоторые их комбинации, чтобы одолеть марионетку стража, который по силе был намного сильнее мечника продвинутого уровня. Но это только в теории была игра, в реальности для Ечуи все оказалось намного сложнее. Тем не менее, Ечуи без проблем сумел выиграть игру в святилище, что означало, что у него был большой талант к играм. Так что сейчас, находясь на грани жизни и смерти, он был полностью уверен в том, что может очень быстро освоить все эти техники движений. Таким образом, в кристалле памяти, который находился в шлеме Ечуи, под постоянным анализом этих техник, были созданы схемы искусного использования этих техник. Великий дракон Цефен с помощью простейших техник китайского бокса сумел убить целую группу врагов и поставить всю деревню с ног на голову. Он смог добиться этого не из-за того, что его техники били крайне мощны, а из-за того, что он очень искусно использовал их. Без понятия, о чем или о ком здесь идет речь, так что перевод данного абзаца крайне условный. Скорее всего, здесь идет отсылка к какому-то персонажу из истории или легенд Китая. Знать движение не является главным, куда более важно научиться создавать из них беспроигрышные комбинации. Именно это является главным критерием настоящего мастера. И вот сейчас, Ечуи пытался стать таким мастером. Этой ночью он не сомкнул глаз. Внутри этой темной каменной камеры было невозможно определить, сколько времени прошло, но когда прошло 8 часов, детский голос объявил: «Время для отдыха истекло, продолжим нашу игру». Глава 65. Хоть в технике и есть ошибки, но в целом весьма неплохо. Вжух. Меч марионетки в доспехах устремился к голове противника. Ечуи быстро уклонился от атаки марионетки, отклонив свое тело в сторону, а затем направил свой меч в грудь стража в доспехах. Марионетка сжала меч в своих руках и резко согнулась, а затем, описав полукруг мечом в воздухе, атаковала Ечуи в бок. Но в этот миг меч в руках Ечуи быстро вернулся в защитное положение, а его нога сделала шаг назад. В результате марионетка промахнулась, но затем она быстро развернула свое тело, используя центробежную силу, и взмахнула своим мечом под очень необычным углом, нанося свой удар снизу вверх. Затем страж в доспехах быстро отступил, сделав сальто назад и упал на землю. Сальто назад была техникой не только для показухи. Когда марионетка приземлилась, ее тело сильно наклонилось, а ноги даже немного проскользили по каменному полу, пока она пыталась восстановить баланс. Однако Ечуи, подобно хищному зверю, уже направлялся к нему, готовый снова атаковать его. Дебби и Фия, сидя возле стены и наблюдая за боем между Ечуи и странной марионеткой-мечником, на их лицах читалось сильное удивление. Обе девушки были мечниками и уже успели повидать очень многое. Однако они впервые оказались в ситуации, когда наблюдали за столь странным боем, который был наполнен таинственными движениями. Он стал для них полнейшим откровением. Если попытаться описать их ощущения, то представьте себе, что вы смотрите фильм «Властелин колец», и тут вдруг неожиданно посреди фильма оказывается, что это фильм о восточных боевых искусствах в китайском стиле. Удивление это слово даже близко не смогло бы описать реакцию людей. Вот подобные чувства сейчас и переживали обе девушки, наблюдая за этим поединком. На самом деле, наблюдая за движениями марионетки-мечника, обе девушки чувствовали, что в этих таинственных движениях что-то было. Однако, так как они обе привыкли сражаться, как обычные мечники этого мира, несмотря на то, что они испытывали сильное давление в своих поединках от марионетки, они так и не могли до конца понять действий своего противника. Им постоянно казалось, что в ее движениях было очень много лишних и бесполезных движений. Но сейчас, наблюдая за боем Ечуи с марионеткой, когда он использовал точно такие же таинственные движения и благодаря этому мог на равных сражаться с марионеткой, не только очень сильно подняло им настроение, но также позволило посмотреть на профессию мечника в новом свете. Теперь движения марионетки, которые они ранее считали бесполезными, казалось, также обрели новый смысл. Они начали чувствовать, что разгадка таинственных движений марионетки была уже близко. Проще говоря, наблюдение за боем Ечуи с марионеткой в доспехах вкупе с их собственными изысканиями в уличных условиях давало им ощущение того, что этот стиль боя был крайне мощным. С начала боя Ечуи с марионеткой прошло уже 20 минут. За эти 20 минут Ечуи практически полностью освоил 12 движений марионетки, без проблем выдерживая его натиск. Но спустя 20 минут он совершил несколько ошибок во время боя, из-за чего его движения несколько сбились, из-за чего он едва не пострадал. Кроме того, было очень тяжело понять, когда делались ложные выпады. По мере того, как Ечуи все больше понимал суть 12 техник движений, марионетка также становилась все более беспощадной. В сравнении с тем, как она вела себя ранее, ее агрессивность увеличилась в несколько раз. Если бы Ечуи не смог бы мгновенно реагировать на ее движения, то он почти наверняка уже несколько раз был бы серьезно травмировать. Что касается его быстрой реакции, то это было потому, что между отдаванием команды и ее исполнением не было практически никакой задержки во времени. Ему достаточно было отдать приказ в кристалл памяти, и его доспехи сразу же начинали выполнять команду. Скорость передачи магических сигналов была абсолютно в сравнении с человеческой реакцией. И вот на 30 минуте марионетка, казалось, стала ветром, движения ее меча в воздухе были подобны призраку, когда она резко нанесла прямой удар по ногам Ечуи. Это было 11 из 12 движений, а после него резко последовало 7 движений. Ечуи был вынужден быстро использовать 8 движений, чтобы отступить. Он крепко сжал свой меч и приготовился нанести нисходящий удар. Тем не менее, марионетка после использования 11 движений не стала атаковать его по прямой и вместо этого использовала 9 движений, тем самым полностью отрезав путь к отступлению для Ечуи и блокировав его 8 движений. Из-за того, что Ечуи сейчас был в воздухе, используя 8 движений для уклонения, для него было абсолютно никакой возможности уклониться от атаки противника, пока он не коснется своими ногами земли. Но как только он это сделает, атака марионетки обязательно найдет свою цель. Берегись. Дибби и Фия видели, с какой опасностью столкнулся Ячуи, так что они громко закричали, вскочив с земли и уже были готовы идти ему на помощь. Ситуация была крайне опасной, однако, ноги Ячуи не коснулись земли, вместо этого он завис в воздухе. Дибби и Фия, которые уже изо всех сил спешили на помощь, мгновенно замерли на месте. Он даже может парить в воздухе, да что за бабуйня здесь происходит? Марионетка, которая уже приняла исходное положение для атаки, также замер в ступоре, словно не зная, что делать дальше. Скорее всего, в кристалле памяти не было никаких инструкций на данный случай, таким образом, он просто не знал, что ему делать далее. Затем 30 минут полностью истекли, и марионетка в доспехах исчезла в белом свете. Ячуи рухнул прямо с неба на землю и повалился на пол, хоть он и мог зависать в воздухе. Это действие тратило крайне много энергии, а контроль полета был просто ужасным, из-за чего его полет не был гибким, из-за этого он не спешил использовать этот навык ранее. Хоть летать и было круто, но это действие только и того, что было крутое, но на практике не имело абсолютно никакого практического применения. Дибби и Фия, все еще находясь в невероятном шоке, быстро подбежали к Ячуи. «Тани, ты можешь летать?» Потрясенным голосом спросила Ифия. «Это зачарование моих доспехов», слабо улыбнувшись, сказал Ячуи. «Но я не могу долго использовать его, даже если эти доспехи способны лишь на немного позволить человеку летать. Я все равно никогда ранее не слышал о подобном зачаровании доспехов, которые позволило бы человеку летать», восхищенно воскликнула Ифия. Ячуи покачал своей головой и при поддержке двух девушек подошел к стене и сел. «К сожалению, в последние 10 минут я допустил несколько ошибок, что едва не стоило мне жизни. Ты хорошо потрудился», сказала Дибби, когда радостно посмотрела на него. Ячуи озадаченно посмотрел на маленькую девочку, так как он совершенно не ожидал услышать от нее похвалу, но затем она продолжила свою речь. «Я скоро снова смогу увидеть Хаммера, и это замечательно. Я от всей души благодарю тебя от имени моей семьи и Хаммера». Ячуи не знал, что сказать. Он чувствовал некоторую горечь, когда его благодарили за его же самого. «Мудрый человек, ты действительно не подвел мои ожидания». На этот раз раздался детский голос сверху. «Хоть я и не знаю, как ты это делаешь, но у меня есть предчувствие, что скоро ты сможешь полностью освоить секрет главного движения. Ха-ха». Ячуи оперся головой о стену и посмотрел в пустоту. «Это действительно так. Войти в гробницу, чтобы унаследовать техники боевых искусств, дабы покинуть ее. Несмотря на то, что это выглядит несколько старомодным, но в этом мире это можно считать невероятной инновационной идеей». Слова Ячуи несколько озадачили Дибби и Фия, так как они не понимали, что имел в виду Ячуи под техниками боевых искусств, однако они промолчали. Тем временем, Ячуи спросил: «Когда я освою все техники твоего господина в полной мере, мы же сможем покинуть это место». «Полностью освоишь?» Детский голос истерично рассмеялся. «Вот же Шена смешил, ты думаешь, что освоить все техники моего господина так легко? Мой господин, будучи лишь высшим мечником 9 уровня, мог на равных сражаться с мастерами-мечниками, таким образом, изучить все его техники в полном объеме будет крайне непросто. Для сравнения, в марионетке, с которой вы сражаетесь, заложено только 10% от всех навыков моего господина. Другими словами, эти 30-минутные бои сделаны для того, чтобы вы могли обучаться тому, как на практике применять те или иные движения. Благодаря оценке ваших навыков, господин решил, что вы достойны считаться победителями в этом испытании и заслужили награду». «Награду?» Ячуи удивили слова детского голоса, так как ранее он говорил, что владелец гробницы потратил все свое состояние на ее строительство, а теперь он вдруг неожиданно говорит о дополнительной награде. Глаза Дибби также мгновенно засияли. «Что за награда?» «Вы получите приз, который является ценнее любого сокровища», объявил детский голос с невероятной гордостью, а затем сделал паузу. «Это я». Ячуи, Дибби и Фия разом офигели и впали в ступор. Затем Ячуи не сдержался и выругался. «Твою же ше-мать!» Глава 66. Надежда умирает последней. Огромное пространство внутри святилища было разделено на множество секторов с помощью золотого газа. Каждый сектор имел небольшое пространство и был полностью изолирован от других секторов. Только обладая силой минимум на уровне продвинутого мага или мечника, можно было взломать этот барьер, в противном случае, преодолеть этот барьер было невозможно. С момента заключения в эту ловушку, Прошло уже более 10 часов. За эти 10 часов Атоль, Байерман и Дэймон смогли пройти на несколько клеток к центральной части доски. Никто из этих троих не хотел сдаваться, пока у них были шансы на спасение. Байерман был известен как мечник двухмечевого стиля, так что его скорость была крайне высока. В результате он смог преодолеть аж 4 клетки. Атоль и Дэймон были менее продуктивны и смогли продвинуться только на 2 клетки к центру доски. Байерман был ближе всех к центру доски, однако ему еще нужно было преодолеть целых 5 клеток. Но сейчас у него было несколько ран, а его запасы целительных средств уже полностью закончились. Чем ближе он подбирался к центру доски, тем сильнее становились стражи клеток. Таким образом, он пока больше не спешил идти дальше. У орка Атоля и наемника Дэймона ситуация также была не лучше. Таким образом, все трое сейчас сидели на земле и отдыхали. Байерман, надеюсь, что с молодая госпожа смогла благополучно выбраться отсюда. Если с ней что-то случится, я даже не представляю, как мы сможем посмотреть в глаза старику Эрику. Несколько грустным голосом сказал Атоль. Эрик Штайн был действующим правителем города Штайн, а также был отцом Эфия и одним из трех мечников 9 уровня в городе. Невероятный талант Эфия в фехтовании по большей части достался ей в наследство от ее отца. Не переживай, госпожа с детства обладала довольно большой удачей, так что я практически уверен в том, что она сможет благополучно выбраться отсюда, сказал Байерман со вздохом, прикладывая окровавленное полотенце к ране на своем животе. Кроме того, с ней Хаммер, который ранее провел 3 месяца в плену у Буски, но в результате все равно смог спастись, так что он определенно сможет добавить удачи мисс София. Они слишком эгоистичны. Они бросили нас на произвол судьбы, а сами спаслись бегством. Если я смогу выбраться отсюда, я сначала отрекусь от них, а затем прослежу за тем, чтобы эти события стали достоянием общественности. В этот миг неожиданно подал голос Бентем. Бентем все так же сидел в своей начальной клетке и даже не пытался продвинуться дальше. Более того, когда Атоль решил пройти на следующую клетку, он иронично заявил, что в этом нет никакого смысла, так как бы сильно они ни старались, они все равно умрут все здесь. Было очевидно, что он проклинал Ячуи, Дебби и Фия, которые ранее добрались до центра доски первыми. Но Ячуи оказался настолько бесстыдным, что бросил их на произвол судьбы. Он искренне надеялся, что сейчас Ячуи сгорает от мук клятвенного контракта. Хавальник, захлопни. Дэймон не смог сдержаться от жалоб Бентема. Ты бессовестный трус. Сам факт того, что подобный трус оказался в нашей команде, невыносимый позор для меня. Но в результате, Бентем громко рассмеялся и сказал, что может быть важнее в этом мире, чем своя собственная жизнь. Вы же видели, что Хаммер мог спасти нас, тем не менее, он бросил нас. То же самое касается Дебби и Фия. Это вы идиоты и дураки, в гробу я видел вашу честь мечников. Я не считаю, что Хаммер предал нас, взревел Дэймон краснея от гнева. Хоть он и не очень хорошо знал Ячуи, но ранее в бою, Ячуи сумел заслужить его доверие, как человека, который никогда добровольно не бросил бы своих компаньонов, а сам спасся бы бегством. С того момента, как Ячуи, Дебби и Фия покинули это место, детский голос больше ни разу не заговорил с кем-либо из них. Таким образом, Бентем считал, что Ячуи с самого начала планировал бросить их. Но Байерман, а то ли Дэймон решили до конца верить в Хаммера, так как у них просто не было другого выбора. Бентем холодно фыркнул, когда увидел, что Атоль снова встал, собираясь перейти в следующую клетку. На его лице мгновенно появилось сильное презрение, когда он сказал, «Но самое печальное это то, что вы реально до сих пор думаете, что они и вправду смогут выжить здесь». Смех да и только. Как Дэймон, а то ли Байерман также были не в настроении выслушивать бредни Бентема. Они действительно оказались в отчаянном положении и, вполне возможно, что они даже умрут здесь, но они не собирались просто сидеть и ждать своей участи. Они были мечниками, а для мечников мужество являлось одним из самых главных критериев, чтобы они могли бросить вызов своей судьбе. Но даже если их ждала смерть на поле боя, они не станут трусливо отсиживаться в безопасном месте, даже не попытавшись хоть что-то изменить. Бентем продолжал насмехаться над потугами Атоля и другой парочки, но те в свою очередь полностью презирали его и считали, что он не заслуживал того, чтобы называть себя мечником. Тем временем, единственный сын главы гильдии магов также даже не пытался выйти из своей клетки. У него не было даже малейшего желания продолжать сражаться. Его лицо было очень мрачным и даже несколько жестоким, когда он тихо непрерывно продолжал что-то шептать, словно произносил какое-то заклинание. Так значит, тем, кто украл кристалл, на самом деле оказался Хаммер. Неудивительно, что его познания в пространственной магии оказались настолько обширны. Он наверняка почерпнул все эти знания из кристалла. Ранее, я даже мысли допустить не мог о том, что этот мусор действительно окажется тем, кто обокрал меня. Зараза, этот мусор на самом деле посмел обокрасть меня. Я должен позволить моему отцу убить его. Не я обязан убить его. Ранее, увидев, как Ечуи преодолел это препятствие, он понял, что тем, кто забрал магический кристалл из зеркала в гильдии магов, был никто иной, как Хаммер. Таким образом, Хаммер смог легко преодолеть это препятствие из-за того, что он получил большую помощь от данных, которые находились внутри кристалла. С этой вещью в его руках он бы тоже сумел разрушить это заклинание. К этому времени он уже полностью забыл о том, что потратил бесчисленные часы перед зеркалом в гильдии, пытаясь достать этот кристалл. А здесь, он даже не сумев достать этот кристалл, осмелился заявить, что сможет разрушить это заклинание. Ну не идиот ли? Это заклинание было создано магом, который специализировался на создании формаций. Таким образом, даже если бы на его месте оказался маг 9 уровня, не факт, что он смог бы разрушить это заклинание. Это были очевидные вещи, однако Берт уже полностью был поглощен своей паранойей о том, что Ечуи сделал это все благодаря знаниям из кристалла, так что он не переставал жаловаться. Каменная комната. Трах, бах, бабах. Ечуи, в образе мечника, оперся об стену и наблюдал за боем Дигби и Фия, которые сейчас сражались с марионеткой. Под столь сильным давлением смерти, навыки владения мечом обоих девушек сделал огромный прогресс. Хоть эта гробница и не имела каких-либо сокровищ, однако для развития навыков владения мечом это, несомненно, было идеальное место. Естественно, что самую огромную пользу с этой гробницы поимел Ечуи. Он сумел изучить 12 техник владения мечом, которые для него несомненно станут огромным преимуществом. Если он сможет полностью интегрировать эти 12 техник в его доспехи, то вполне возможно, что его сила выйдет на качественно новый уровень и он даже сможет на равных сражаться с высшими мечниками. После 8-часового отдыха, Ечуи уже провел 4 боя с марионеткой в доспехах. В первом раунде он смог продержать 25 минут без ошибок, во втором – 26, в третьем – 28, а в четвертом – 29 минут. Он был уверен, что в следующем раунде он сможет эффективно использовать все навыки мечников в течение всех 30 минут. Однако, может мне просто кажется, но когда мне приходится сражаться с этой марионеткой, у меня такое чувство, что она постепенно становится сильнее. Боюсь, что последняя минута боя будет для меня весьма нелегкой. Ечуи нахмурился, размышляя на эту тему, как неожиданно на него снизошло озарение. Он вспомнил слова, которые ранее сказал ему детский голос. «Этот искусственный интеллект, похоже, что он не хочет, чтобы я прошел это испытание». Глава 67. Вот же шехренова гробница с призраками. «Этот искусственный интеллект, похоже, что он не хочет, чтобы я прошел это испытание». Ечуи решил так, потому что, когда они только попали в эту каменную камеру, детский голос предложил ему стать его рабом, чтобы выжить, однако он сразу же отказался от этого предложения. Но сейчас Ечуи знал, что если он сможет полностью освоить 12 техник марионетки, то будет награжден кристаллом, в котором находился искусственный интеллект, а следовательно станет его хозяином. Ечуи не знал всех возможностей этого искусственного интеллекта, но он уже успел убедиться, что этот и обладал своим сознанием и был способен к саморазвитию. Таким образом, когда он увидел реакцию Ечуи на его предложение стать его рабом, он, естественно, сделал соответствующие выводы, решив, что также не хочет становиться рабом Ечуи, следовательно, он решил сильно усложнить ему жизнь во время испытания. Кроме того, из разговоров с детским голосом, Ечуи сделал еще одно предположение. Этот и был создан 1300 лет назад высшим мечником 9 уровня. Наверняка, он также записал в него множество данных о своих техниках владения мечом, что должно занимать довольно много места, очень много. Скорее всего, даже намного больше, чем есть в его 128 МБ кристалле памяти, что означает, что такой кристалл сам по себе уже будет невероятным сокровищем. Вполне возможно, что эти 12 техник движений являются лишь малой частью, которую хранит и в кристалле памяти. Или, если быть более точным, то скорее всего сам и появился из этих 12 техник, что означает, что объем этого кристалла памяти по крайней мере должен быть не меньше 1 ГБ, а может даже больше. Ечуи прекрасно понимал ценность такого магического кристалла памяти. Скорее всего, даже во всем городе Штайн нельзя было бы найти даже одного кристалла памяти с таким объемом. Ечуи предположил, что для высшего мечника 9 уровня, который был способен сражаться на равных с мастерами-мечниками и потратил все свои сбережения на эту гробницу, самым ценным сокровищем в этом месте является именно этот кристалл памяти. Кристалл памяти, который содержит в себе информацию о навыках владения мечом высшего мечника 9 уровня, а также имеет и в придачу. Самым вероятным местом его нахождения должна стать марионетка в доспехах. Эта комната отличалась от святилища, и марионетка в доспехах по своим действиям очень напоминала каменных стражей, с которыми они столкнулись перед входом в святилище, что означает, что кристаллы памяти и энергетические кристаллы должны непосредственно взаимодействовать друг с другом, что было весьма ненадежно, если заклинание нанести на земле, а учитывая, что марионетка в доспехах весьма умело использует 12 техник, то кристалл просто обязан непосредственно находиться внутри нее. Другими словами, марионетка в доспехах специально имитирует детский голос, когда общается с ними. Когда Ечуи, Дигби и Фия были перемещены в эту комнату для испытаний, здесь не было ничего, кроме этой марионетки, что только подтвердило его догадку. В предыдущих боях с марионеткой, Ечуи, Дигби и Фия хоть и в разной степени, но наносили довольно много повреждений ей. Ечуи даже вначале использовал очень мощный навык, нанеся ей очень большой урон. Однако в то время они не обратили внимания на то, что у этой марионетки было весьма сильное сходство с каменными стражами при входе. У него тоже было слабое место, которое они все это время игнорировали. Если детский голос хотел заставить Ечуи остаться здесь, он должен был отвлечь его от марионетки. Таким образом, единственным способом для них выбраться отсюда, является полное уничтожение марионетки в доспехах, путем извлечения из нее кристалла памяти. Еще в самом начале Дигби и Фия подумывали о том, чтобы разрушить энергетический кристалл в марионетке, так как, согласно структуре марионеток, кристалл памяти и энергетический кристалл обычно являются сердцем их магических матриц. Таким образом, уничтожив сердце марионетки, разрушить ее было проще всего. Хотя на словах это все звучало просто, но на деле оказалось не так легко. Хоть эта марионетка обладала силой мечника 4-5 уровня, из-за ее техник владения мечом, ее мощь была сопоставима минимум с уровнем высшего мечника. Таким образом, столкнувшись с ней, Дигби и Фия было крайне сложно атаковать ее, и им постоянно приходилось сидеть в защите, не говоря уже о том, чтобы уничтожить ее. Более того, за все время боев с марионеткой Дигби и Фия получили множество травм, в то время, как повреждений, которые были нанесены марионетке, было всего несколько. Самый большой урон она получила от атаки молнии Ечуи в ее грудную клетку. Однако, даже эта травма была быстро восстановлена. Когда Ечуи заполучил техники марионетки, он мог объединить свои силы с Дигби и Фия, и вместе, они вполне могли полностью уничтожить эту марионетку. Что же касается местоположения кристалла памяти в марионетке, у Ечуи также было предположение на этот счет. Истинный владелец этой гробницы, будучи мечником 9 уровня, с самого начала не желал, чтобы люди умирали здесь. Таким образом, он оставил в качестве финального босса эту марионетку, но ее задачей сделал только проверку навыков потенциальных кандидатов. Таким образом, кристалл должен был быть помещен в наиболее уязвимое место марионетки, а именно, сердце. Это место было идеальным местом для управления всей марионеткой и могло обеспечить идеальный контроль. Естественно, что все это было не более, чем догадки Ечуи. Тем не менее, он был на 90% уверен, что все обстояло именно таким образом. Сейчас, казалось, весь пазл сложился в единую картину. Когда 30 минут истекли, бой между Дигби и Фия закончила, и марионетка исчезла, а обе девушки, уставшие, не спеша направились к Ечуи. Хоть они были уставшими, но на их лицах были улыбки, так как в следующем раунде Ечуи, скорее всего сможет полностью продержаться 30 минут против марионетки и тем самым выполнит это испытание, и они, наконец, смогут покинуть эту проклятую гробницу. Подобное утверждение было очень кстати, так как детский голос действительно очень сильно напоминал призрака, который абсолютно точно задумал что-то неладное. «Тони, мы с нетерпением будем ждать твоего боя». И Фия села рядом с Ечуи, смеясь. Дебби же, все еще придерживаясь женской скромности, села в стороне от них. Единственный, кого она хотела увидеть и могла подпустить к себе, был Хаммер. «Боюсь, что все будет не так просто, как вы думаете», — сказал Ечуи низким голосом. «В смысле?» — хором удивленно спросили обе девушки. Ечуи поманил обеих девушек к себе, чтобы пояснить им все на ухо, и Фия без колебаний приблизилась к нему. Тем не менее Дебби не хотела этого делать. Ее выражение лица четко говорило: «Этот извращенец определенно попытается что-то сделать со мной». Но спустя еще пару секунд она все же тоже придвинула свое ухо поближе к нему. Ечуи шепотом рассказал им о своем плане. Дебби и Фия удивленно посмотрели на Ечуи, однако он уже успел завоевать их доверие, так что они согласно кивнули ему. «Мы поддержим тебя», – прошептала Дебби, а Ифия обеспокоенно сказала: «Будь осторожен, от этого плана зависит, сможем ли успешно сбежать отсюда», – прошептал Ечуи. «Этот детский голос весьма сообразительный, если мы провалимся, он сразу же станет крайне осторожным, и тогда, боюсь, что все мы будем сразу же убиты им». Каждый тщательно осмысливал каждую часть плана, когда 10 минут для отдыха истекли. Ечуи встал и посмотрел в сторону, где появилась марионетка в доспехах в белом свете. С торжественным лицом он направился к ней. «Что ж, давай посмотрим, сможем ли мы выбраться отсюда на этот раз». Глава 68. Доспехи стального мечника обесточены. Очередной раунд с марионеткой в доспехах начался. За последние бои Ечуи сумел полностью отточить свои владения 12 техниками движения марионетки. Однако, естественно, что в сравнении с изобретателем этих техник, который жил более 1300 лет назад и являлся высшим мечником 9 уровня, в его навыках владения мечом все еще было довольно много дыр. Тем не менее, даже с этим уровнем владения мечом, победа над марионеткой не должна была стать проблемой. Меч Ечуи постоянно сталкивался с мечом марионетки. Каждое их действие было продуманным и по-особенному прекрасным. По крайней мере, Дебби и Фия, наблюдая за этим боем, чувствовали себя так, словно смотрели красочный фильм про боевые искусства. 30 минут пролетели в мгновение ока. Как и предполагал Ечуи, чем ближе был конец боя, тем больше марионетка усиливала свой натиск. Изначально, ее спокойный стиль боя резко стал крайне жестким, не оставляя лазеек для контратаки. Она стала вести себя так, словно хотела убить Ечуи. Если бы не доспехи Ечуи, на которых он в критических ситуациях использовал ускорение, чтобы уклониться от атак марионетки, то вполне вероятно, что он уже несколько раз был бы очень серьезно ранен. Так прошло 29 минут. Вместе с этим, убийственное намерение марионетки также сильно возросло. В одно мгновение марионетка использовала 12 движений, которое также было самым сильным и самым сложным из всех 12 техники. Марионетка крепко сжала свой меч в руках и сделала им разрез в воздухе, создавая несколько иллюзорных мечей, которые внешне ничем не отличались от настоящих, после чего они с невероятной скоростью устремились к Ечуи. Эта техника являлась одной из обманок. Каждый меч был призван сбить с толку противника и тем самым снизить его защиту. Эта техника была просто идеальна в качестве контратаки. Если полностью овладеть этой техникой, то она станет непобедимой. Но, к сожалению, в мире боевых искусств, как и во всем мире в целом, нет ничего абсолютного. Он только может постоянно стремиться к совершенству. Так, этот мощный натиск противника очень легко заблокировать точно такой же техникой. Ечуи, зная, как будет действовать марионетка, после того, как использовала 12 технику, также сжал свой меч и оттолкнулся своими ногами, активируя свою 12 технику создания иллюзорных мечей. Эти иллюзорные мечи на самом деле были просто иллюзией. Однако, найти настоящий меч среди них в крайне быстром бою было практически невозможно, но эти три иллюзорных меча существовали лишь мгновение, после чего исчезали во вспышке света. И в этот миг, когда все три меча столкнулись со своими копиями, издавая характерный звук, когда все три иллюзорные меча Ечуи и марионетки рассеялись, их два настоящих меча перекрестились друг с другом. Но Ечуи не собирался устраивать силовое противостояние, его план заключался в том, чтобы избежать критической ситуации, а после этого воспользоваться моментом и атаковать своего противника. Он резко взмахнул своим мечом, направив его в грудь марионетки. Естественно, что в данной ситуации это было далеко не самым лучшим решением. Поскольку это действие не принадлежало 12 техникам, он просто устремился вперед к марионетке подобно самоубийце. Так-так-та все еще продолжала использовать атаки, основанные на 12 техниках. Естественно, что марионетка сразу же среагировала и направила свой меч в воздухе прямо в плечо Ечуи. «Дебби и Фия, сейчас!» — крикнул Ечуи. Поскольку девушки уже были в курсе плана Ечуи, то они уже были полностью готовы, так что, когда он позвал их, они сразу же вступили в бой. Ранее, Ечуи шепотом рассказал им, что они должны были делать на последней минуте его боя. Их задача была крайне проста – защитить его от атак марионетки. Обе девушки были весьма талантливы, так что, несмотря на то, что они никогда ранее не сражались вместе с Ечуи, в решающий момент, они без проблем смогли идеально поддержать его. Таким образом, Ифия быстро отразила своим длинным мечом атаку марионетки на плечо Ечуи. Бах! В то же время, Дебби изо всех сил запустила свой меч в левую руку марионетки. Этого было достаточно, чтобы марионетка потеряла свою маневренность и не смогла восстановиться в течение короткого промежутка времени. Тем временем Ечуи устремил свой меч прямо к груди марионетки, не используя каких-либо техник. Он просто активировал в общей сложности 8 матриц ускорения на своей спине, тем самым создавая для себя мощную движущую силу, в результате чего его меч вонзился в грудную клетку марионетки и пробил ее насквозь, а затем, используя оставшуюся силу инерции, утащив марионетку к стене позади нее. Сила удара была такой большой, что меч погрузился на 15 см в стену, тем самым пригвоздив марионетку к стене. «Вы реально думаете, что это вам поможет?» — несколько безумно воскликнул детский голос. «А вот сейчас и проверим», — мягко улыбнувшись, сказал Ечуи. Дебби и Фия быстро отступили назад, чтобы не мешать ему. Отпустив меч, Ечуи отступил на полшага назад и раскинул свои руки в стороны, словно собираясь обнять марионетку. Затем его грудь засияла магическим светом. На нагрудной части доспехов Ечуи был установлен энергетический кристалл, который был закрыт прозрачной оболочкой. На этой оболочке было нанесено зачарование, которое являлось сильнейшим атакующим заклинанием в арсенале Ечуи – энергетический луч, ПП, он же разряд молнии, но как мне кажется, энергетический луч лучше описывает эффект данного заклинания Ечуи. В миг, когда Ечуи полностью зарядил свое убийственное заклинание, яркий синий луч вырвался из его груди и непосредственно врезался в тело марионетки. БЗЗЗЗЗЗЗЗ. Ечуи назвал это заклинание «Гнев небес». На самом деле это было низкоуровневое заклинание, которое он доработал таким образом, что чем больше маны он в него вкладывал, тем мощнее оно становилось. Мощность заклинания могла увеличиваться вплоть до полного разрушения магических инструментов, но если найти достаточно крепкое оборудование, то у данного заклинания просто не существовало понятия предел мощности. Теперь, когда он направил свою ману в волшебную матрицу, заклинание увеличило свою мощь до предела. Под этой атакой, доспехи марионетки в левой части грудной клетки стали быстро деформироваться и разрушаться. Под доспехами оказался некий темно-серый материал, который также стал быстро деформироваться. Ечуи поставил все на эту атаку. Он был полностью уверен, что кристалл памяти, который управлял марионеткой, находился именно здесь. Это просто должно было быть жизненным центром марионетки. «Что ты задумал? Чего ты добиваешься?» В ушах Ечуи непрерывно звучал детский голос, и его тон был несколько напуганным. Но Ечуи не удосужил его крики ответом. Он просто сосредоточил всю свою ману в магической матрице на груди и продолжил свое нападение на марионетку.